Глава восьмая. «Вот ты где!» — радостно воскликнул я, наконец-то найдя Церби, прогуливающегося по второму этажу. «А я уже подумал, что ты меня избегаешь». «Ага, скроешься от тебя», — проворчал пес, осознав, что убежать все равно не получится. «Лапки-то короткие, на таких быстро не побегать». «Чего от меня хотел?» «Ты недавно проявил поразительное участие в вопросах, в которых я, как оказывается, не все знаю», — начал издалека я. «Так что рассказывай, как темная сущность может задержаться в нашем мире, кроме контракта». «Не отстанешь ведь?» — с сомнением спросил Церби. «Конечно». «Ладно», — вздохнул пес, покачав своей лохматой головой. Усевшись поудобнее, он продолжил. «Это не то чтобы тайна, но об этом стараются не распространяться». «А чего так?» «Не перебивай, а то сам будешь добывать информацию», — огрызнулся шпиц. «Так вот, о чем я там? В общем, сильные демоны, духи или как ты еще называешь, сущности, вполне могут прорваться в этот мир, но взамен им придется потратить очень много накопленной энергии, и то порой без результатов. Никто пока не смог выявить закономерности, когда переход бывает успешным, а когда нет. Вот и не рискуют у нас поступать настолько самоубийственно. Но если все же повезет, то можно оказаться в вашем мире и относительно быстро восполнить все потери, а то и стать сильнее, чтобы потом вернуться назад, если таково будет желание». «Так вот, значит, как тут появился тот тритон», — задумчиво обронил я. «Тритон?» — склонил голову набок Церби. «Так вот откуда такие вопросы? И как закончилась ваша встреча?» «Как-как?» — пожал я плечами. «Разделан он оказался на компоненты и продан за хорошую сумму». «Егор!» — нервно икнул от такого пес, невольно отодвинувшись назад. «Ты страшный человек!» «Он первый на меня напал!» — возмутился я. «И вообще это не относится к делу. Какова вероятность того, что к нам станут проникать различные твари?» «С одной стороны, как я и говорил, самостоятельный переход сюда довольно рисковый, да и привыкшего к другому миру все здесь несколько дезориентирует. С другой же стороны, ваш мир очень богат на энергию, чего так не хватает нам. Ну и, конечно, нельзя забывать про такие случаи, как с инкубом. Люди сами могут призвать демона из-за грани», — оскалился Церби. «Ну, надеюсь, я больше никого не встречу. Не хватало мне еще с разной нечистью разбираться», — тяжело вздохнул я. «А что, стал бы охотником за демонами?» Еще шире оскалился шпиц, что с учетом его морды смотрелось довольно неоднозначно. «У нас это довольно распространенная работа, жрать всем хочется». «Тьфу на тебя!» — отмахнулся я от пса. «Буду я еще есть всяких тварей». Церби на это лишь пренебрежительно фыркнул, будто показывая, что я многое теряю, отказываясь от такого, и потрусил куда-то дальше по своим неизменно важным делам. И только я думал отправиться в свой кабинет, чтобы вздремнуть, засиделся всю ночь за новыми книгами, как на этаж поднялся Михаил, у которого был растерянный вид. «Ты рано», — поприветствовал я его. «Да просто освободился раньше и решил прийти», — кивнул мне бармен. «Я тут по другому поводу. Внизу крутится какая-то девушка, которая очень настойчиво хочет попасть на второй этаж». «Ну так выгони ее и всего делов», — махнул я рукой. «Но у нее такой вид, будто она брела сюда от Москвы пешком». «Только сумасшедших нам и не хватало», — покачал я головой. «Ладно, сейчас спущусь». Отпустив Михаила, я зашел в кабинет и переложил книги в шкаф под замок, чтобы никто их случайно не открыл. Совершенно забыл про это, когда проснулся. Спустившись вниз, я не стал сразу идти к девушке, про которую говорил Михаил, а решил посмотреть на нее издалека. Незнакомка была высокой, с темными, ничем не скрепленными волосами, опускающимися до середины спины. Одета она была в полуспортивную одежду, которая как раз была бы уместна в каком-то походе, чем на улицах города, хотя есть любители и такого стиля. По потертостям на одежде и дорожной пыли и вправду можно было предположить, что девушка шла в таком виде довольно продолжительное время. Странно, что она вообще это сделала в условиях доступности транспорта, да и автостопщиков никто не отменял. Будто почувствовав мой взгляд, девушка резко развернулась, и я увидел, что несколько локонов волос спереди у нее были абсолютно седыми. Незнакомка приложила руку к груди и облегченно выдохнула. «Наконец-то нашла». На ее лице появилась легкая робкая улыбка. Только сейчас я понял, где мог ее видеть раньше. Это же жертва ритуала, в котором был призван инкуб. Как она меня вообще нашла, если даже не видела, находясь все время без сознания? «Итак, ты говоришь, что очнулась голая в незнакомой квартире и ничего не помнила», уточнил я у девушки, когда она скомканно рассказала свою историю, когда мы поднялись в кабинет. «Да», кивнула она. «И тебя вело сюда непонятное для тебя чувство, которое утихло только тогда, когда ты увидела меня?» «Да», — вновь подтвердила девушка. «Как хоть тебя зовут?» — устало спросил я. «Елена Петрова», — робко улыбнулась брюнетка. «Значит, это ты помнишь», — удивился я. «Надо же себя как-то называть», — смутилась девушка. «И вот что с тобой делать, Лена?» — спросил я больше в пространство, чем обращаясь непосредственно к ней. Девушка при этих словах вся сжалась и отвела взгляд. С ее слов выходило так, что после того, как я ушел, она проснулась в комнате без каких-либо воспоминаний о прошлом. Быстро одевшись, она осмотрелась в квартире, но ничего поясняющего ей, почему она оказалась здесь, Лена не нашла. В этот момент ее и настигло ощущение зова, которое привело девушку сюда. В сумочке оказалось немного денег, так что, приобретя все необходимое для длительной поездки, она отправилась в путь. Весь свой путь Лена не описывала, но, судя по недоговоркам, пару раз она попала в не очень хорошую ситуацию и каким-то образом умудрилась выбраться из нее. Больше всего меня беспокоил этот непонятный зов. Почему он вел именно ко мне? «В общем, можешь остаться пожить здесь, пока я не пойму, что со всем этим делать», после длительного молчания произнес я. «Надо совсем разобраться определенно». «Я не помешаю», — обрадованно сказала Лена, не обратив внимания на мое бормотание. «Спасибо». Я выдал девушке ключи от одной из гостевых комнат на втором этаже, которые пока что пустовали. Так что, можно сказать, я временно убрал ее с глаз долой, но что-то делать с этим все равно надо было. Проведя за книгами в поисках информации 2 дня, я так и не нашел ничего похожего на описываемый Леной зов и из-за этого жутко злился. Никогда не любил загадки. «Все в своих, как их там, книжках сидишь?» — в кабинет зашел Церби. «И что там такого интересного?» «Это способ передачи информации», — не оборачиваясь на пса, буркнул я, откладывая очередную книгу. «Все, что необходимо, мы узнаем, прожив лишний день, а не роясь в листах бесполезной бумаги», — фыркнул Шпиц. «Что ищешь-то?» «Ты когда-нибудь слышал, чтобы между 2 существами устанавливалась связь, с помощью которой один из них может найти другого даже за многие километры?» Рискнул спросить я, не особо надеясь на ответ. «Конечно», — важно кивнул Церби. «Наш контракт позволяет мне найти тебя где угодно. И для этого надо было читать книги? Это же очевидная вещь», — фыркнул он. «Я болван», — воскликнул я. «Впервые с тобой согласен», — кивнул пес. «Так», — строго произнес я, — «сидишь тут и никуда не уходишь? Мне надо кое-что проверить. И ради бога, помолчи». «Что мне твой бог?» — фыркнул Церби, но под моим взглядом не стал продолжать развивать тему. «И так знаю, что для существа из иного измерения наш бог — это что-то непонятное. Да и если его воздействие нельзя ощутить на себе, то можно и не опасаться. Порой до демона так сложно донести, что есть просто определенные фразы, не несущие буквальный смысл. «Проходи, мне надо кое-что проверить», — привел я в кабинет Лену, которая неожиданно шарахнулась в сторону и спряталась за моей спиной. «Ты что делаешь?» — на мой вопрос девушка молча указала на пса. «Ты боишься собак?» «Это не пес», — отрицательно покачала головой девушка. «Это что-то другое, принявшее данный облик. Оно опасно». «Ну это вообще наглость», — забыл мои слова про молчание Церби, мгновенно насупившись. называть меня оно». «Я тебе что говорил о молчании?» — возмутился в свою очередь я. «А смысл молчать, если она и так поняла, что я не собака?» — возразил на это он. «Тем более она уже связана с тобой». «О чем ты?» — не понял его я. «Ой, все время забываю, что ты недоучка», — фыркнул Церби. «Между вами тоже есть связь, как между мной и тобой, только другого рода». «Просвети тогда, что это за связь такая, раз уж такой умный», — съязвил я. «Если не ошибаюсь, это что-то вроде учитель-ученик», — наклонив голову на бок, ответил демон. «Так, я взял Лену за руку и заставил ее сесть в кресло». «Как это могло вообще произойти, если я ее видел один раз до того, как она появилась в баре?» «Видел?» — вклинилась в разговор девушка. «Потом», — отмахнулся я от нее. «Похоже, прощальный подарок от инкуба», — после нескольких секунд раздумий ответил Церби. «Может, не нашел другого способа испортить тебе жизнь, или силенок не хватило. Радуйся, что в этой связи ты учитель, а не наоборот. Хотя было бы забавно, да». «Вот ведь незадача», — тяжело вздохнул я. «Может, кто-нибудь мне расскажет, что происходит?» — робко спросила Лена. «Пришлось кратко поведать ей историю нашего знакомства, если так можно назвать то, что было, ну и немного рассказать о том, кем является Церби. Не беспокойся, я эту связь обязательно уберу», — закончил я на этом рассказ. «Не надо», — обеспокоенно вскочила девушка, умоляюще посмотрев на меня. «Я смогу найти твоих родных, не переживай. Они помогут вернуть твои воспоминания», — попытался успокоить я ее. «Я не хочу возвращаться», — тихо ответила Лена, опустив голову. «Судя по твоим словам, я должна была умереть, но благодаря твоему вмешательству выжила. Пусть так и будет. Старая я умерла, новая же находится здесь». «Правильно», — вклинился Шпиц. «Тем более просто глупо отказываться от ученицы со столь сильным темным даром, похожим на твой». «Да что же ты все время говоришь загадками?» Не выдержал я, все же прикрикнув на пса. «Что значит с темным даром?» «Ну, мне сложно это объяснить», — несколько опешил от такого Церби. «Это то же самое, что чувствовать запах. Так и тут я понимаю, что она схожа с тобой. У вас даже запахи имеют общие оттенки». «Чтобы я еще раз вмешивался в активированный ритуал», — схватившись за голову, я откинулся на кресле. «Кажется, я догадываюсь, как у Лены появилось то, что Церби назвал темным даром. Во время ритуала она была проводником, что выдернул инкуба из его мира в наш, но процесс был завершен не так, как планировалось, и, похоже, часть энергии из другого измерения смешалась с ее собственными способностями, породив что-то новое». И вот как это оставишь без внимания? Тем более, так как между нами есть связь, то если девушка что-то натворит, остальные могут ее обнаружить и выйти на меня. А мне потом еще и отвечать за ее безрассудство? Нет уж, лучше пусть будет рядом со мной, так хоть как-то смогу ее контролировать. Ладно, будешь моей ученицей. Посмотрев на терпеливо ожидавшую моего ответа Лену, произнес я. Девушка тут же обрадованно улыбнулась, но попыталась сохранить отстраненное лицо. Будто это помогло, на ее физиономии и так все эмоции практически были написаны. И первое правило – никому не говоришь, что Церби умеет разговаривать. Обычно он так себя не ведет, но, видать, его сегодня покусали блохи. «Эй, нет у меня блох!» – возмутился Шпиц, грозно посмотрев на меня. «Они бы сгорели, если бы захотели попробовать моей крови». «Цыц, будешь мне тут еще возражать?» Вот так, нежданно-негаданно, я обзавелся ученицей. Летние месяцы мы потратили на то, чтобы Лена хоть как-то сумела разобраться в своем даре. Проблема была в том, что если, по словам Церби, наши способности и были схожи, то мои методы девушка использовать не могла. Она и так изначально была довольно сильной. Сейчас же, после добавления чужеродной энергии, которая каким-то образом в ней ужилась, Алена была примерно на уровне старшего мастера, что не так уж далеко было от моего собственного. Точнее, можно было бы сказать, используя измеритель магической энергии или просто ИМЭ, но пока не было нужных документов и сделать это официально не представлялось возможным, а использовать черный рынок для решения этой проблемы все же дороговато. Это я осознал на себе, когда мне надо было оценить собственные силы и при этом нигде не засветиться. Так вот, дар Лены был для меня чем-то неизвестным, и я не мог найти хоть что-то отдаленно похожее на то, что происходит с ней. Не выживали люди после такого влияния чужеродной энергии, и все тут. Так что с точки зрения науки, девушка была неизученным феноменом. К этому же времени наконец-то удалось выправить ей все необходимые документы. Так что моя ученица больше не была неизвестной, а стала Еленой Николаевной Петровой, девушкой из небольшой деревушки в Сибири, которая лет 10 как обезлюдила, так что и доказать ее происхождение было невозможно. Не то чтобы ее должны тщательно проверять, но в этом вопросе лучше перестраховаться. Но, несмотря на это, все сводилось к тому, что я просто не знал, как обучить Лену, чтобы она своей магией по неосторожности не навредила себе и окружающим. Многие простейшие схемы она легко поняла и могла их воспроизвести, но стоило только напитать ее энергией очередную печать, как все заклинание шло в разнос, и предсказать его последствия зачастую было невозможно. Да и я не знал другой магии, кроме создания печатей, так что не мог предложить ей альтернативу. Единственное, что удалось, так это научить избавляться от избытков магии в ее теле, что могло негативно сказаться на здоровье. Правда, и накопители не всегда могли выдержать такое вливание, из-за чего пришлось перепробовать несколько драгоценных камней, пока мы не дошли до обсидиана, который, на удивление, хорошо аккумулировал излишки магии в теле Лены. Так что вскоре ученица обзавелась целым набором украшений, что при темных волосах и практически черных глазах производило неизгладимое впечатление. Так еще и Лена начала одеваться в одежду преимущественно черных и серебряных цветов, что только подчеркивало какую-то мрачность в ее образе. При этом девушка чувствовала себя в таком виде вполне комфортно, и не понимала, почему люди порой от нее шарахались. За все это время я все дальше уходил от непосредственного управления баром. С этим прекрасно справлялась Ольга, которая вносила все больше небольших изменений, которые и вправду привлекли новых посетителей. Никак не думал, что добавление закусок к алкоголю так положительно скажется на дневной кассе, но девушка в очередной раз оказалась права. Так что после этого я в большинстве своем соглашался с ее предложениями. Спрос на комнаты для переговоров не уменьшался, но в последнее время никто не требовал моего присутствия для заключения договора, как это сделал, например, тот же Лазарев. Всем хватало и того, что соврать во время переговоров было невозможно, а значит, пришедший сюда уже готов на заключение соглашения. Я время от времени оказывал свои услуги в обмен на оплату, но поиски того, как помочь Лене, отнимали все больше времени. Так что я реже соглашался на работу, которая, благодаря изрядно накопленному капиталу, превратилась в последнее время в хобби, чем в средство заработка. Несмотря на то, что применение моих наработок на Лене оказалось бесполезным для нее, для меня все было несколько иначе. Я в большинстве своем на интуитивном уровне понимал, что и где надо изменить в печати, чтобы она заработала. Попытки объяснить это вылились в то, что я еще сильнее углубился в вопросы магии и ритуалистики в частности. В результате я переработал часть своих печатей, так что они стали действовать экономичнее и с большей эффективностью. Но, как я и говорил, от этого моей ученице не становилось проще. Самым запоминающимся, наверное, был первый опыт, когда я решил показать ей одну из самых простейших призывающих печатей. Смотри, эта структура позволяет направить энергию нашего мира в иное измерение с четко заданным критерием поиска. Закончил я чертить на столе небольшую пентаграмму с парой контролирующих символов. А какое именно существо задается этим поиском? Как вообще ты определяешь, кто ответит на данный призыв? Спросила Лена. Многое я почерпнул из ритуальной магии, которую применяли в древности, пояснил я. Наши предки использовали энергию стихии для разрыва ткани мироздания и исследования других реальностей. На это требовалось уйма энергии, так что подготовка к каждому такому ритуалу занимала очень много времени. Все это происходило из-за того, что они еще не наработали систему и, можно сказать, впустую тратили большинство вкладываемой энергии. Используя многовековой опыт и свою интуицию, я разработал собственную систему символов, схем и печатей, что позволяют при относительно небольшом импульсе проделать то же самое, что у наших предков, занимало недели. У меня было множество неудачных попыток, пока я не нашел закономерности, которые использую сейчас, закончил я. Смотри, поочередно указал я на три символа. Эти символы отвечают за критерии отбора, так как мне не нужно, чтобы каждый желающий отведать дармовой энергии откликнулся на зов. Первый отвечает за силу вызываемого, второй за направленность его силы, третий нужен, чтобы приманить его в наш мир. Одна из самых простых печатей в моем арсенале. И что же призывает эта печать? Внимательно слушавшая до этого меня ученица задала вопрос, стоило мне только замолчать. Я называю это существо светлячком, легко улыбнулся я. Помогает вместо фонарика осветить помещение ночью. Давай попробуем направить твою энергию в печать, и ты сама увидишь, что произойдет. Ученица, следуя моим указаниям, прикоснулась к печати и направила в нее свою магическую энергию. Вначале неспешный процесс вдруг резко ускорился, и вот за одно мгновение слабо светящаяся серебряным светом печать горит багровым огнем, а из разрыва пространства пытается выбраться какая-то горящая тварь. Хорошо еще, что первый опыт призыва я проводил в подвале в специально подготовленной комнате, рассчитанной и не на такие результаты моих опытов. Подача небольшого импульса энергии запустила целую цепь печатей, блокирующих призыв, и уже успевшая вытянуться в наше пространство когтистая рука оказывается отсечена ровным разрезом от своего тела. «Хм, что-то слишком большая тварь», — ответила на призыв, озадаченно почесал я затылок. В ответ на это Лена лишь немного испуганно посмотрела на меня, но, поняв, что ее ругать я не собираюсь, осторожно приблизилась к конечности, которая еще конвульсивно дергалась, будто пыталась ухватить хоть кого-то, но постепенно затихала. «А кто это был?» «Без понятия», — хмыкнул я, пнув ногой оставшуюся от неизвестной твари конечность. «Существующих духов, демонов и попросту монстров такое количество, что придется потратить не одну жизнь, чтобы их изучить. Так что я даже не стремлюсь к этому». «Ладно, давай попробуем кое-что другое». Но сколько бы печати я ни предлагал, ни одна из них не сработала как надо. Слишком нестабильный был поток энергии, выданный моей ученицей. Но даже так, происходить такое, выходящее за рамки ограничения печатей, попросту не должно было. Последнее весьма меня озадачивало. Обиднее всего, что, несмотря на отрицательный результат, Лена продолжала верить в меня и во всем слушалась, как своего учителя. И как после этого ей скажешь, что я не могу ей ничем помочь? С такими мыслями я просидел всю последнюю неделю, избегая контакта с кем-либо. От раздумий меня отвлек звук о пришедшем на телефон сообщении. Это было уведомление об очередном письме от Христофора Иннокентьевича Лазарева, который уже на протяжении нескольких лет присылал мне незаполненный бланк приглашения в Академию магии при патронаже императора. Патриарх рода целителей все не оставлял своей затеи заманить меня на учебу в это заведение, будто мне это что-то могло дать с моими-то способностями. «Погодите-ка!» От внезапно пришедшей мысли я подскочил с дивана, на котором лежал до этого, и быстро включил компьютер. У Академии магии был свой сайт, на котором были выложены все документы, касающиеся данного учебного заведения, в том числе и устав, который меня в данный момент интересовал. Его штудирование отняло у меня большую часть вечера, но после стал вырисовываться дальнейший план действий. Дело в том, что устав Академии формировался, чтобы учитывать особенности жизни аристократических родов. И кое-что из ставшего традицией, но не использующееся в современной жизни, в него тоже перешло. Так, например, учитель мог сопровождать своего ученика в учебном заведении, дабы определить, насколько это обучение будет полезно И не окажется ли домашнее обучение лучше? Как я понимаю, делалось это для того, чтобы учащиеся постепенно отказывались от преимущественного обучения в кругу семьи и начинали контактировать с остальными сверстниками. Никто домашнюю учебу, конечно, не отменял, но дети аристократов все равно большую часть времени проводили в Академии магии, а значит, на них оказывалось определенное влияние. Все это, конечно, очень условно, так как за каждым таким действием скрывается еще десяток скрытых мотивов. И я привел только то, что лежало на поверхности и могло быть применимо мной. Я бы, может, и хотел бы поступить в академию, но тут наложилось сразу несколько обстоятельств. Тут было и то, что Лазарев практически с самого начала нашего знакомства предложил мне учебу в этом учебном заведении, но я вежливо отказался. Будь иначе, то все бы меня считали человеком Лазаревых, чего мне бы совсем не хотелось. Хватило и того, что я оказался никому не нужным, когда стал единственным членом младшего рода, чтобы теперь становиться слугой у кого-то другого. Может, это, конечно, больше вопрос гордости, но поступить по-другому я просто не мог. С другой стороны, тут стоял вопрос денег. Учеба все же стоила немало, а получить грант, когда я почти не появлялся в школе, было довольно проблематично. Отдавать свои же наработки, чтобы обеспечить место среди учащихся? Не для того я столько мучился и рисковал, чтобы отдать кому-то готовое решение. Вот и получается, что в принципе я мог получить от Академии довольно многое, но и она бы получила от меня не меньше. А связывать себя обязательствами? Нет, после того, как я добился своей независимости, все это отбрасывать... Да и с каждым годом я становился все старше, и в компании молодых аристократов уже только по этому признаку сильно выделялся бы из общей массы. Выделяться я все же предпочитаю несколько иным способом. Так вот, из-за того, что Лена была моей ученицей, да еще и эти отношения были закреплены магической связью, я мог посещать вместе с ней занятия. Но главное, я мог получить доступ к библиотеке Академии магии, которая по праву считалась одной из самых обширных в мире. Для Лены же это была возможность наконец-то разобраться с особенностями ее дара. Должен же найтись кто-то из преподавателей, кто сможет разобраться с этим, раз уж не могу я. Да и стоит признаться, преподаватель из меня так себе. Все же всю свою нынешнюю магию я разрабатывал под особенности своего дара, и пояснить кому-то другому принцип действия печати было довольно проблематично, так как я просто не мог подобрать подходящие слова. «Елена!» — громко позвал я ученицу, которая зашла в мой кабинет спустя несколько секунд. «Собирайся, мы отправляемся». «Куда, учитель?» — полюбопытствовала девушка. «Ты поступаешь в Академию магии, и я буду сопровождать тебя». «Но это же очень дорого», — удивленно распахнула глаза Лена. «О, об этом можешь не беспокоиться», — махнул я рукой. «У меня был незаполненный бланк на предъявителя, так что поступишь ты бесплатно, воспользовавшись одним из грантов». «Но как же? Я же совсем не умею контролировать свою магию». «Как раз для этого тебе и необходимо поступить в академию, чтобы мы нашли способ контролировать твою магию». Ободряюще улыбнулся я своей ученице. «Мы?» — переспросила она. «Да, мы», — подтвердил я. «Устав Академии позволяет учителю, тем более являющемуся таковому в результате магической связи, сопровождать своего ученика до того момента, как он убедится, что даваемые ему знания не пойдут во вред домашнему обучению. Этим пользовались на момент создания Академии и так и не запретили». А значит, мы вполне можем воспользоваться этой лазейкой, чтобы и я попал в это учебное заведение. Робко подала голос Лена. «Да? У меня нет ничего для учебы. Насколько я слышала, там принята определенная форма одежды», — более смело продолжила она. «Про это я как-то и забыл», — озадаченно почесал я затылок. «Значит, надо прошвырнуться по магазинам и заказать тебе пошив формы. Недели три у нас до официального зачисления еще есть, так что должны все успеть». «Хорошо», — кивнула девушка. Можно спросить, зачем мне вообще связываться с Академией, тем более, если несколько лет я очень настойчиво игнорировал все попытки меня туда устроить со стороны Лазарева. Но мне попросту начало становиться скучно. Раньше я много времени уделял своему бару, но после найма Ольги она как-то незаметно перетянула все дела на себя, и мне оставалось раз в неделю, а то и раз в месяц, просто подписать кое-какие бумаги, да иногда выделять деньги на новые проекты управляющей. Заказы от клиентов, как я уже упоминал в последнее время, я брал все реже, так как уже не было необходимости в деньгах. Да и теперь я мог выбирать, за какое задание взяться без ущерба построенным отношениям и своей репутации. Так что не появись на пороге моего заведения Елена, то я бы и сам, возможно, надумал поступать в академию, но на общих условиях. Просто ее непонятная для меня магия и возникшие вследствие этого вопросы, связанные с моей печатью, лучшим способом решить обе проблемы была именно академия. Да и чего скрывать, мне было интересно посмотреть, как устроена учеба будущих магов империи. Вообще вся учеба в Академии магии строилась на том, что аристократы — это щит и меч государства, который всегда должен был быть готов к действию. Не знаю, каким образом при объявлении миру о магии государства не передрались друг с другом за обладание этим ресурсом, но уже лет 200 существовали мирные соглашения, не позволяющие вести войну на уничтожение. Правда, это все не значило, что стычек не было вообще. Существовали так называемые свободные зоны, где во всей красе было право сильного. Сами по себе зоны были не очень большими и редко когда занимали площадь, равную какому-нибудь карликовому европейскому государству, но многие пробовали свои силы именно на этих землях. Что поделать, но изначально такие зоны отхватили себе наемники, которые наглядно показали, что отъем земель обратно станет слишком дорогим удовольствием. Вместо этого свободные зоны поставляли по всему миру лучших наемников, да и время от времени все равно находились группы, готовые попробовать наемничью вольницу на зуб. И иногда это проходило вполне успешно. Все же аристократ — это не какой-то там маг-самоучка. Ну и не стоит забывать про всегда опасную африканскую зону, где и до этого было не особо сладко. А когда там начали вовсю проявляться местные маги, то вообще. В общем, большая часть Африки, несмотря на богатые ресурсы, считалась опасной зоной, и лезть туда могли только самоубийцы. Что-то я отвлекся. Поход по магазинам не занял много времени, хоть и было потрачено 2 дня, так как необходимых для девушки вещей оказалось несколько больше, чем я предполагал. А ведь Лена еще и простолюдинка, да и без памяти о прошлом. А уже закупила больше 5 нарядов на смену, и это, по ее словам, на первое время. Боюсь представить, какой гардероб с собой возят дети боярских родов. Ведь им не только надо выглядеть хорошо, но еще и не ударить в грязь лицом перед остальными сверстниками. Пошив же формы занял целых 2 недели. И я очень радовался тому, что решил затеять всю эту авантюру в начале августа, а не в последние дни, когда бы мы точно не успели все сделать. В конечном итоге собралось столько вещей, что нечего было и думать везти их на байке, а обзавестись машиной я так и не сподобился, так как до этого мне она и не требовалась. «Так может тогда воспользоваться самолетом?» — предложила Лена, с тоской осматривая весь багаж. Ей явно не хотелось избавляться даже от маленькой сумочки. «Не люблю общественный транспорт», — нервно повел я плечами. «Так что полетишь без меня, но возьмешь с собой Церби». «Эй, а меня-то чего?» — возмутился находящийся здесь же пес. «С того, что ты будешь охранять Елену», — ответил ему я. «Какой из меня охранник в этой форме?» — пренебрежительно фыркнул демон, намекая на свои маленькие размеры. «Ничего, как минимум палец откусить ты сможешь», — ухмыльнулся я. «Сейчас кто-то сам не досчитается пальцев», — угрожающе прорычал Церби в ответ. «Спорить не имеет смысла», — отмахнулся я от него. «Сопровождаешь Лену и делаешь все, чтобы она не попала в неприятности, пока я своим ходом добираюсь до Москвы». «Опять будешь на своем мотоцикле добираться?» — фыркнул пес. «Да», — кивнул я. «Тем более есть вещи, которые просто не пропустят на борт самолета, а не взять их я тоже не могу. так что для меня в любом случае это не самый подходящий вариант. Дальнейшие обсуждения не имели смысла, так что мы вызвали машину, которая увезла мою ученицу и Церби до аэропорта, а я впервые за долгое время смог спокойно передохнуть и постоять у порога в бар. «Что, избавился от своей обузы?» — спросил подошедший ко мне Михаил. Посетителей в это время было немного, так что он мог позволить себе ненадолго отлучиться. «Лишь на время», — хмыкнул я. «Вы мне, главное, бар не развалите, пока я буду отсутствовать». «В прошлый раз же все было хорошо», — делано возмутился парень. «Да и Ольга не даст ничего испортить», — потер он затылок. «Что, прилетало уже от нее?» — подметил я его непроизвольное движение. «Ага», — подтвердил Михаил. «У такой хрупкой девушки, на удивление, тяжелая рука. Ладно, пойду работать, а то ведь заметит и еще раз прилетит». «Иди уже», — рассмеялся я его неуклюжей шутке. Ну, как минимум, настроение он мне точно поднял. Постояв еще немного на улице, я поднялся наверх и зашел в свой кабинет, где уже была собрана сумка со всем необходимым, и спокойно дожидался меч, который в этот раз я решил взять с собой. Кто его знает, что предстоит испытать в столице, да еще в окружении дворян. Лучше будет, когда меч окажется со мной, чем я потом буду жалеть об его отсутствии. Стоило взять клинок в ножнах с настенной подставки, как я услышал голос Миемота. «Воин всегда должен быть в пути, чтобы совершенствоваться». И все, как будто он этого и не произносил. Вот любит порой старый мечник бросаться фразами, а потом гадает, что же на самом деле он имел в виду. «То воин, а я обычный темный маг», — оскалился я своему отражению в зеркале, перехватывая меч поудобнее. «Ну что же, пора в дорогу. Как бы моя ученица без меня ничего не натворила».